Время действия. 20 января. Вечер. Место действия. Дом мамы Юнми. Доченька, почему ты выглядишь такой грустной? Удивленно спрашивает мама, глядя на вернувшуюся домой Сунок. Просто устала, отвечает та, стаскивая с себя кроссовки. Ничего не случилось, уже встревоженно задает мама следующий вопрос. Да нет, ничего, все нормально. Просто измоталась. Тяжело стоять на улице весь день. Как работа? Внимательно наблюдая за лицом Сунок, интересуется мама. Все получилось? Да, все в порядке. Хорошо. Иди скорее, мой руки, садись ужинать. Там тебя столько всего вкусного ждет. Мамулечка, спасибо тебе огромное. Последние 2 часа я просто мечтала оказаться дома и поесть. Ну так проходи скорее. Враз подобрев, восклицает мама и спохватывается. Ой, постой, дочка. Сегодня принесли 3 письма на иностранном языке. Посмотри, кому они и, может, это что-нибудь значит. Вот, взяв с полки 3 конверта, мама протягивает их дочери, на английском языке, сообщает та, пробежав глазами по адресу, написанному на первом конверте, для Юнми. Мама растерянно охает. Как же теперь быть? Спрашивает она. Юночки дома нет, а к ней нас еще долго не будут пускать из-за того, что она подралась. Как передать ей письма? Давай, подумаем над этим вопросом после ужина, предлагает Сунок. Чуть позже я переведу на корейский все, о чем там говорится, и мы вместе с тобой решим, как нам нужно будет поступить. Хорошо, расплывается в улыбке мама и командует. Беги, мой руки, моя умная дочь. Время действия. 20 января. Место действия. Сетевой чат. Кто вчера смотрел запись американской Граммы Awards? Кажется, она была уже давно. Разве не так? Да, но на канале SBS запись церемонии показали только вчера. Понятно. И что там было интересного? Во-первых, там были почти все мировые звезды музыки. А во-вторых, среди них была всего одна кореянка. Та-дам. Наша Агдан. Как она могла там быть? Она ведь не поехала. Ее имя назвали, когда приглашали получить награду. Ведущая так и сказала. Пак Юнми, Республика Корея. И что случилось потом? Никто не вышел. Каха-каха-каха. Забавно. Наверное, это первый случай в истории Граммы Awards, когда победительница не пришла за наградой потому, что оказалась в тюрьме. И что же тут смешного? У нашей страны впервые был шанс получить престижную награду мирового уровня, а вместо этого, мы поставили всех в неловкое положение. Я никого никуда не ставила. Меня там вообще не было. Каха-каха-каха. Эта Агдан вызвала у всех неловкость. Исключительно своим поведением. И что сделали организаторы шоу, когда победительница не оказалась в зале? Ведущий сказал, что золотой граммофон будет вручен ей, когда она сможет за ним приехать, или ее доверенному лицу. Долго же им придется ждать. Целых 5 лет. Каха-каха-каха. Время действия. 21 января. Место действия. Сеул. Больница Сунчонхин. По одному из боковых коридоров, расположенного вдали от главного входа медицинского учреждения, движется группа из 4 человек. 3 надзирательницы из Анины Юнми, скованная наручниками с рукой одной из своих сопровождающих. На голове у нее серая кепка с длинным козырьком и черная тканевая маска на лице, скрывающая под собою синяк. Сопровождаемый заинтересованными взглядами медицинских работников, тюремный конвой уверенно движется к своей цели. Сижу на стуле, широко открыв рот. Врач-отоларинголог задвинул в него длинный объектив с большой линзой и, подсвечивая себе встроенной лампой, неторопливо изучает состояние моего горла. Ванин собственная медицинская база практически отсутствует, ибо содержать штат узкопрофильных специалистов смысла нет. Медсанчасть в ней используется в 2 случаях. В экстренных, например, кровь остановить при серьезном порезе, или в гуманитарно-сострадательных, царапину зеленкой помазать. А во всех остальных вариантах, требующих обследования и лечения, заключенные перенаправляются в медицинские учреждения, с которыми у Анин подписан договор на обслуживание. Начальница, после нашего с нею последнего разговора, сработала, считаю, достаточно оперативно. В тот же день оформила заявку и уже сегодня меня привезли в больницу Сунчонхин, которая, как сказали, считается одним из самых крутых медицинских центров в Сеуле. Ну, в принципе, судя по внутреннему состоянию здания и виду аппаратуры, вполне так может быть. Можешь закрыть. Слышу я и объектив отодвигают назад. С удовольствием пользуюсь разрешением, ибо от долгого сидения с открытым ртом начали уже болеть челюстные мышцы. Горло в отличном состоянии, резюмирует врач, задерживая взгляд на моем синяке, который, похоже, оказывает на него болезненное впечатление. Никаких нарушений нет. Теперь давай посмотрим, как действуют твои голосовые связки при усиленной нагрузке. Становись вот туда. Слезаю со стула и иду к указанному месту возле противоположной стороны кабинета. Ты ведь раньше занималась пением, спрашивают меня, и сейчас тоже занимаюсь. Отвечаю я, значит знаешь, что делать. Сегодня подготовила горло для тестирования, да, я сегодня распевалась. Замечательно, улыбается мне доктор. Тогда сейчас мы будем делать следующее. Начни со среднего своего диапазона. Постепенно поднимай тональность звучания до максимума. Напрягаться не нужно. Силу голоса мы определим позже. С сомнением смотрю на врача. Он что-нибудь понимает в пении? Он же просто специалист по уху, горлу и носу. Моя дополнительная специализация – врач-фониатр. Словно поняв мои мысли, успокаивает доктор. Я даю консультации поступающим на обучение в музыкальные школы и студии вокала. Вау, удачно как, решаю я и, кивнув, спрашиваю. Можно приступать? Да, начинай. Набрав воздуха, выдаю первую порцию ла-ла-ла-ла, потом, вторую, третью, пока наконец не сбиваюсь. Дальше не могу. Передохнув, жалуюсь я. В этом месте всегда срываюсь, хотя чувствую, что есть еще запас. Не знаю почему. Похоже, что-то с мускулатурой гортани не так. Это можно как-то определить, отследив в динамике. Хозяин кабинета, не торопясь с ответом, молчит, уставившись на меня озадаченным взором. Смотрю на него в ответ, ожидая, пока он начнется. «Это твой диапазон?» Придя в себя, изумленно спрашивает он. «Ну а чей, кроме меня, тут больше никто не пел?» «Это мой верхний диапазон», недовольно поясняю я. «Причем, не полный. Чувствую, его можно улучшить». «Улучшить?» Поражается врач. «Показалось, я слышал четвертую октаву. Нет предела совершенству», отвечаю я и скромно улыбаюсь. Врач делает громкий «аджжжжж» и мотает головой. Еще раз, выразив эмоции, приказывает он мне и тут же тормозит. «Стой!» – требует он, быстро доставая из кармана сотовый телефон. «Быстро беги ко мне в смотровую!» Позвонив, говорит он, «или Джу с собою захвати!» Похоже, с голосом у меня порядок, решаю я, глядя на устроенную врачом суету. Осталось немного потренироваться и вырваться на свободу. А там я покажу, ху и ху. Конец восьмой главы. Девятый щелчок зубами. Время действия. 22 января утро. Место действия. На входе в исправительное учреждение Анин. У моей сестры сейчас нет адвоката, объясняет Сунок, обращаясь к дежурной, отгороженной от нее толстым стеклом. Поэтому она не может передать документы. Заключенной Пак Юнми запрещены свидания и получение посылок. Еще раз бросив взгляд на находящийся перед ней экран компьютера, повторяет в ответ та: «К сожалению, ничем не могу вам помочь. Это не посылка, а официальные письма из Америки». Тоже не уступает Сунок. «Моя Тансен завоевала две самые престижные премии в мире, которые никто в Корее никогда не получал. Организаторы прислали запросы, желая узнать, как ей передать эти награды». Быстрым движением достав из пластового пакета три конверта, Сунок показывает их дежурной. «Вот, видите, обратный адрес Америка. Национальная академия искусств, они присудили моей сестре премию Грэмми. А это приглашение из Всемирного общества научной фантастики за роман «Цветы» для Элджернона. А это из Франции за первое место в их музыкальном чарте. Смотрите, смотрите». Сунок возбужденно тычет пальцем в строки на конвертах в качестве доказательства. Следя за ней, женщина за стеклом несколько теряется, оказавшись в нештатной ситуации. Это важно для всей нации. Заметив, что преграда в лице упрямой службистки поддалась ее напору, уверенно заявляет просительница. СМИ обязательно об этом расскажут. Телевидение приедет сделать репортаж из Анин. Упоминание о средствах массовой информации заставляет дежурную сдаться. Решение подобных вопросов находится вне зоны моей компетенции, заявляет она и добавляет, берясь за трубку стационарного телефона. Я сообщу руководству о возникшей проблеме. Время действия. 22 января, обед. Место действия. Столовая исправительного учреждения Анин. Что это? Удивляется Бонсу, движением головы указывая на конверты, которые я приткнул рядом с подносом. Да так, небрежно отвечаю я, стараясь не показывать своего удовольствия. Организационный вопрос. Из-за моего отсутствия на церемонии награждения, организаторы желают узнать, каким образом я хочу получить Грэмми и Хьюго. Почта или из рук их представителей, «Врешь», — неверяще произносит Бонсу. Протягиваю ей конверты. «На», — говорю, — «убедись. Правда, там все на английском, но, если ты им владеешь, проблем с чтением быть не должно». Не став изображать из себя скромницу, подруга берет первый же попавшийся конверт и вытаскивает из него сложенный лист бумаги. Разворачивает, начинает изучать. Девчонки, сидевшие рядом со мной, вскакивают и, оббежав стол, группируются за спиной их предводительницы, видимо, решив тоже почитать. Но поскольку с английским они дружат слабо, то процесс съема информации с листа несколько затягивается, на что реагирует одна из надзирательниц в зале. «В чем дело?» Подойдя к столу, грозно спрашивает она и требует: «Объясните причину нарушения правил приема пищи». «Прошу прощения, офицер, несколько вальяжно извиняюсь я. Из Америки прислали письмо с просьбой указать способ, каким я желаю получить награды. Девочки просто любопытствуют, как выглядят международные бумаги». Надзиратель вытаращивается на меня. Должность у нее, на самом деле, совершенно не офицерская. Это я так, тонко льщу, вызывая раздражение. А они терпят и вежливо поправляют. После драки общение персонала исправительного учреждения со мной замечательно описывается двумя фразами из песни Высоцкого. Все вдруг стали очень вежливы со мной. И тренер: «В столовую запрещено приносить посторонние вещи», переведя взгляд с меня на замерших девушек и обратно, напоминает Аджума. «Я знаю правила», каюсь в ответ, «но я получила документы буквально только что, от госпожи Набам в ее кабинете. У меня не было возможности куда-нибудь их убрать». Офицер слегка кривится. «Положи их под поднос», — говорит она. «Под поднос?» Слегка деланно удивляюсь я. «Уведомление о наградах, которые в Хангук никто и никогда не получал. Мне кажется, это будет весьма к ним неуважительно. Прежде всего, ты, заключенная, отбывающая наказание. Все остальное в твоей жизни следует за этим фактом. Я, лучшие, случившиеся скорее за всю ее историю в плане музыки», прищурившись на собеседницу, сообщаю я. «К сожалению, для понимания этого факта у нации тупо не хватает мозгов. Но тут от меня уже ничего не зависит. Как говорится, Бог чего дал, тому и рады. Могу лишь посочувствовать». Перекрещиваю на несколько секунд взгляд с надзирательницей. «Не стоит быть столь самоуверенной», нарушив тишину, говорит она. «Всегда найдется человек, который тебя в чем-то превосходит. Например, в поедании кимчи, вполне возможно, но не в музыке», отрицательно качаю я головой. «Самая знаменитая американская музыкальная награда принадлежит мне. Больше таких людей в стране сейчас нет. И что из этого должно следовать?» «Пожалуй, много чего, но для понимания этого нужна способность к связанному мышлению. Наверное, первым в понимании должна быть отмена твоего наказания за дезертирство и освобождение. Я награждена боевой медалью за ранение, госпожа офицер. Я уже успела пролить кровь за нацию. Что есть у вас? А у меня есть работа, ежедневно защищать нацию от тех, кто отбывает наказание внутри стен Анин. Скучное и неинтересное занятие, за которое не дают наград. Но кто-то должен это делать, чтобы на улицах было безопасно». Секунду подумав, киваю. «Согласна. Кто-то, действительно, должен каждый день совершать необходимые вещи для нормального существования социума. Однако каждый сам отвечает за то, как распоряжается своей жизнью». Опять сцепляюсь взглядом с надзирательницей. «Всем сесть». Помолчав и не став развивать спор, командует она все еще находящимся на ногах девчонкам. «Продолжить прием пищи согласно установленным правилам. Ты такая вежливая», наклонившись к моему уху, шепчет Бонсу, буквально две секунды спустя, как надзирательница наконец отчаливает от нашего столика. «Зачем ты злишь охрану? У меня очень доброе сердце», невозмутимо поясняю я ситуацию, «но очень злой язык. Я работаю над тем, чтобы сделать его тоже мягкосердечным. Мне нравится меняться. Я не злю охрану, а просто тренируюсь». «Все нормально», интересуется Бонсу, бросив на меня внимательный взгляд. «Да, единственно, сижу в тюрьме и снова ем какое-то дерьмо. А так, все остальное, просто в ажуре. Похоже, тебе долго придется работать над своим языком. Дорога в тысячу миль начинается всего с одного шага. Так что с наградами, как будешь их получать?» Не спеша отвечать, задумчиво пережевываю бобы. «А действительно, администрация может предоставить тебе на несколько дней отпуск», говорит моя собеседница, соблазняя возможным вариантом развития событий. «Если выберешь офис американского представительства». Представляю ощущение, когда нужно будет снова возвращаться в Анин, хмыкаю я и, подцепив пластиковой вилкой немного салата из зеленых водорослей, высоко поднимаю его, чтобы тщательнее разглядеть, из чего именно он состоит. Зато побудешь на свободе. Неужели не хочется? Изучив свисающие с вилки зеленые нити, решаю, что выглядят они достаточно безопасно для того, чтобы отправить их в рот. Меня терзают смутные сомнения. Жуя, признаюсь я, как известно, в этом мире за все нужно платить. После недавней драки и так пришлось пообещать не нарушать правила исправительного учреждения. Страшно подумать, чего могут потребовать за отпуск. Почему страшно? Потому, что людская глупость не имеет границ. Говоришь, словно несущий мудрость старый странствующий монах. Где же еще набираться жизненного опыта, как не в тюрьме? Сиди, мысли, да копи. Вот, чуток набралось, делюсь. Как-то не очень похож твой опыт на собственные умозаключения. Снова иронично хмыкает моя собеседница. А на что же он похож? На то, что я где-то уже слышала. Для всего нужно время, вздыхаю я. Еще и года здесь не философствовала. Вот отсижу хотя бы половину срока, свое и попрет. А пока будем считать, постигаю смысл кем-то уже сказанных истин. Не успеешь с этим, убежденно произносит Бонсу. Твой аппа собирает подписи для помилования. У тебя крутые американские награды. Не успеешь оглянуться, как окажешься на свободе. Хмурясь, обдумываю услышанное. Зачем Бонсу меня так в этом убеждает? И, замечу, не в первый раз. Надеюсь, она не сексотка, разъезжающая по ушам. Если не хочешь получить отпуск, то закажи доставку сюда. Предлагают мне. Зачем? Интересно посмотреть на американские награды. Скорее всего, администрация сделает из этого события торжественное мероприятие. Может, в этот день в Анин будет какое-нибудь праздничное меню? Бобы, действительно, уже достали. Хаэма ведь это мысль. Вряд ли мне удастся получить под это дело отпуск, как говорит Бонсу. С начала моей отсидки времени прошло совсем еще ничего и, по всем правилам, я его никак не заработал. Плюс еще мордобой, устроенный в столовой. Можно, конечно, попытаться выторговать для себя исключение, размахивая премиями как флагом. Но это придется просить, о чем-то договариваться. Совершенно нет никакого желания ныть, выпрашивая. А вот поставить всех еще раз в неудобное положение, приняв в тюрьме фетиш призы корейской эстрады, это будет забавно. Спасибо, Анни. Повернув голову к собеседнице, благодарю я. За что? Удивляется та. За идею. Действительно, съесть что-нибудь, резко отличающееся от стандартного рациона, это даст из всех ргут. Бонсу секунду смотрит на меня, переваривая немецкую фразу. «Ты ведь ничего не покупаешь в магазине?» – спрашивает она. «Так, я же сейчас в карцере, и у меня вообще денег нет». Противоположная сторона тратит еще пару секунд на осмысление ситуации. «Давай, я куплю тебе то, что ты хочешь», – предлагает Бонсу, придвинувшись ко мне и заглядывая в глаза. «А что взамен?» – интересуюсь в ответ, помня, даром, за амбаром, а в тюрьме это тем более так, ничего, просто так, по дружбе. «Извини, но мы с тобой недостаточно знакомы, чтобы я брала от тебя подарки просто так, а если просить в долг, то не знаю, когда смогу его вернуть, не хочу напрягать тебя». Бонсу несколько секунд пристально смотрит мне в глаза. «Пусть это будет тебе моим подарком», – предлагает она. «Подарком за что?» «Поздравлением за премии. Приз за Хьюго и Грэмми из тюремного магазина. Забавно жизнь выкручивает. Впрочем, знаешь, Бонсу, а ведь может так случиться, что это будет моей первой наградой за них». «Чё, серьезно?» «Да, что, никто даже не поздравил». «Ну почему?» «Поздравляли, на словах, а так, чтобы в руках чего-то ощутить, такого еще не было». «Фига себе у тебя жизнь идет». Молча пожимаю в ответ плечами. «Так и есть, только не идет, а падает, причем, стремительным домкратом. Получается, я могу стать первой, кто поздравит тебя по-настоящему», изумляется Бонсу. «Вроде того, но я не смогу найти здесь ничего достойного для тебя. Шоколадка — это тоже хорошо». Бонсу несколько секунд всматривается в мои глаза. «Они там что, издевались над тобой?» — спрашивает она. «Нет, все было не так, я сама над собой издевалась». «Это как?» «Извращенным способом. Думала сделать всем хорошо, но это дела прошлого. Анни, хочешь увидеть статуэтки Хьюго и Грэмми своими глазами?» «Хочу», — заметана. «Киваю я и обещаю, ты с ними сфоткаешься, а на фото я еще и распишусь. Будет тебе память о времени, проведенном вместе с мировой знаменитостью». Тэбак, с загоревшимися глазами восклицает Бонсу. Договорились. Позже. Урок литературы. Что вы там передаете? Восклицает учительница. Ну-ка, дай сюда. Сабаним требовательно протягивает руку. Девчонка, застуканная на транзакции к соседке, встает из-за парты и с виноватым видом идет к столу преподавательницы. Подходит и отдает листок бумаги. Что это? Озадачивается Сабаним, развернув его и увидев английские буквы. Это не мое. Быстро отвечает пойманная. А чье? Спрашиваемая молчит, видимо пытаясь понять, если она сейчас назовет владелицу, то будет это стукачеством или нет. Все, похоже, тоже думают над тем же самым вопросом, поскольку в классе устанавливается ватная тишина. Ага, Пак Юнми, произносит учительница, таки прочитав мое имя и фамилию в заголовке документа. Пак Юнми, да, Сабаним, признаюсь я, поднимаясь на ноги, объясни. Помахав в воздухе листом, требуют у меня. Это запрос из Американской национальной академии искусства и науки звукозаписи, занимающейся ежегодным вручением премии Грэмми. Спрашивают, где я желаю получить их награду. Правда? Искренне удивляется учительница. Совершенно верно. В документе, который в ваших руках, все написано. Сабаним несколько секунд смотрит в листок, и где же ты хочешь это сделать? Поднимая голову, спрашивает она. Дома, госпожа, думаешь, тебе для этого дадут отпуск? Нет, не думаю. Как же тогда собираешься осуществить свое желание? Сейчас мой дом, тюрьма, Сабаним, улыбаясь, отвечаю я. Поэтому, буду просить, чтобы золотой граммофон Грэмми и золотую ракету Хьюга привезли сюда. Аджума несколько секунд смотрит на меня, выражение ее лица меняется. Кажется, такое решение не вызывает у нее энтузиазма. Почему, сюда, а не домой, интересуется она. Сама же только буквально вот высказала сомнение, что меня отсюда выпустят для такого мероприятия. Троллит меня, что ли? Тогда администрация Анин в этот день объявит выходной и в столовой будет праздничное меню. После моих слов по классу пролетает довольный то ли вздох, то ли шепоток. Кто тебе такое сказал? Искренне изумляется учительница. Разве, не будет? Тоже стараясь удивиться как можно искренней. Спрашиваю я, думаете, вручение высшей мировой награды музыкальной индустрии и всемирной англоязычной премии за лучшие научно-фантастическое произведение пройдут для корейской нации совершенно незамеченными? Ей это безразлично, так, с интересом смотрю на медлящую с ответом женщину. Похоже, она перебирает в голове варианты развития событий, но не находит среди них подходящего для озвучивания. Ситуация неожиданная, наконец, признает она и обещает. Думаю, администрация Анин найдет решение. Надеюсь, так и будет, внутренне смеясь, с серьезным видом поддакиваю я. Но, произносит учительница, вновь помахав в воздухе бумажкой, почему твои документы находятся в чужих руках? Почему в классе их передают друг дружке? Почему дисциплина на моем уроке нарушена? Вообще-то, все из-за Бонсу. Она зарабатывает себе очки, взявшись распространять в Анин информацию о моем решении получить награды здесь, а письма из Америки я отдал, чтобы она могла подтвердить ими свои слова, но объяснять истинную причину сейчас не стоит, ибо могут зачесть как стукачество. В тюрьме лучше не болтать, здесь в мгновение могут извратить самые безобидные слова, впрочем, как и в обычной жизни, но только отвечать за базар тут приходится быстрее, чем на воле. Ибо все происходит в коллективе меньшего размера и реакции человеческих отношений протекают стремительней. Просто захотела похвастаться. Объясняю я учительнице. Берешь ответственность на себя, приподнимает в ответ та правую бровь. Если хочешь славы, отдай свои письма в музей. Там их смогут увидеть гораздо больше людей. Спасибо за совет, Сабаним. Вежливо наклоняю я голову. Пожалуйста, ученица. Ты подготовилась к сегодняшнему уроку, выполнила мое задание, я старалась, даю обтекаемую трактовку своей готовности. Представь результат своего усердия, просит Сабаним и властно кивает, читай новые стихи, чуть слышно вздыхаю и, набрав воздуха, декламирую. Я отрастила волосы ниже плеч, но никто в них не запускает пальцы, никто не станет меня беречь, я, чемпион одиноких танцев, стихи А. Гончаровой. Что это? Удивляется учительница, раскрывая глаза. Сиджа, уверенно заявляю я, женская лирика, страдание, непредсказуемость, все есть, не то. Отрицательно мотает головой у Сабаним. Совершенно неправильная размерность стиха и нет сладкозвучия. Сладкозвучие, да, попробуй что-нибудь другое. Ты уходишь в закат, поджигая последний мост. Я смотрю тебе вслед, не пытаясь найти причин. Ну уж если это не подходит, тогда не знаю, что вообще нужно. Это лучше, признает учительница. Но еще далеко до идеала. Я не стремлюсь к нему. Почему? Он скучен. Пару раз посмотрел и поставил на полку. В нем уже нечего улучшать, ни к чему стремиться. Незавершенность порождает мысли и желание закончить или переделать. Побуждает к творчеству, сабоним. Странная мысль, но твои результаты еще далеки до того, чтобы их поставить на полку. Тебе нужно больше практиковаться. Прочти что-нибудь еще. Без всякого удовольствия смотрю на учительницу. Не, конечно, могу сказать, больше нету. Однако я потратил прилично времени и сил, соединяя слова во всяких комбинациях. В результате получилось достаточное число забавных поэтических уродцев, и просто жалко хотя бы раз не явить их миру. Создавал ведь, старался. А другого случая, кроме этого урока, похоже, прочесть их просто не будет. Кому они нужны? Обманчива наша земная стезя. Идешь то туда, то обратно. И дважды войти в одну реку нельзя, а в то же говно, многократно. Стихии Губермана. Юнми. Возмущенно восклицает учительница на фоне смеха за партами. Что за лексика? Это личные жизненные наблюдения, сабоним. Если вы про слово говно, то это еще мягко. Правильно было использовать здесь дерьмо, но оно не рифмуется. Класс впадает в веселье. Учительница сердится. Юнми, прекрати, требует она и говорит. Отрицательный опыт – это всего лишь событие, но не вся жизнь. А если таких событий много, тогда как быть? Тогда нужно сесть и подумать. Понять, почему они так часто происходят. Когда причина станет ясной, составить план, найти единомышленников и двигаться к цели вместе со своей командой. Это сложно, отвечаю я, думая, что Аджума не только литератору преподает. Она, похоже, здесь еще на полставки психологом подвязается. Причем, американской школы психологии. Душок какой-то больно знакомый от ее слов пошел. Почему? Вновь повторяется с вопросом сабоним. Вздохнув, читаю еще одно, как-то само собой слепившееся четверостишье. Кровь моя холодна, холод ее лютей, реки, промерзшие до дна. Я не люблю людей. Авторы, Бродский. Воцарившееся было веселье исчезает, наступает тишина. Не оглядываясь, буквально физически ощущаю направленные на меня со всех сторон взгляды. Правда, как-то немного испуганно спрашивает учительница. А кто их любит, людей? Ну, разве кроме своих близких, так нельзя, Юнми. Каждый человек находится в коллективе, а коллектив может существовать только благодаря взаимопониманию, дружбе и любви. В итоге выигрывают все, иначе ничего не получится. У меня другой случай, говорю я и объясняю какой. Мне в жизни крупно подфартило найти свою стезю и кочку, и я не трусь в толпе актива, а выживаю в одиночку. Стихии Губермана, и это неправильно, сердится сабоним. Вот именно, что выживаешь, а не живешь. Не стану утверждать, что так и есть, но кажется, ты оказалась Ванин большей частью именно из-за своего себелюбия и эгоистического отношения к окружающим. Ощущаю, как эмоциональный фон вокруг становится настороженным. Коллектив за партами напрягся и ждет моего ответа на обвинение. Делаю паузу, обдумывая то, что хочу сказать. Люди всякие нужны, люди всякие важны, говорю я. Историю вершат одиночки, но общество не принимает мыслящих вне его границ. Тех, кто позволяет себе такое, изгоняют, подвергнув обструкции. Всегда так было, но без общепенцев жизнь превратилась бы в стоялое болото, с протухшими тысячу лет назад правилами. Вот, сабоним, вы носите юбку, длиной чуть ниже колен. Да, удобно, когда ноги не путаются в одежде, волочащейся по полу. Однако, по совсем недавним историческим меркам, к примеру, в эпоху чёсон, толпа за такой наряд оплевала бы вас и прокляла до седьмого колена. Вы представляете, сколько дерьма получили те женщины, которые боролись за право носить то, что им нравится, а не то, что принято. Делаю паузу, ожидая ответа. Вижу, как взгляды девушек, вытаращившихся на меня, перемещаются на учительницу. Бунтари нужны, не спорит та. Они тоже являются частью общества, как и другие, кого ты презрительно причисляешь к болоту. Одни придумывают, другие реализовывают. Без взаимодействия между собой разных социальных групп прогресс невозможен. Но здесь как раз требуется взаимопонимание, дружба и любовь. Не соглашусь с вами, сабоним. Как показывает исторический опыт и последние исследования ученых, Средний интеллект в социальной группе выстраивается по уровню среднемыслящих его членов. Тупых в мире, по статистике, просто больше, больше, чем дураков и гениев. И вот эта масса середнячков, как вы назвали ее, болото, терпеть не может всяких умников, которые заставляют ее шевелить мозгами в попытке понять нововведения. Ведь давно известно, нет в мире тяжелее работы, чем думать, особенно, когда нечем. За моей спиной раздаются смешки. Я же, набрав воздуха, заканчиваю объяснять, как, по моему мнению, обстоят дела сейчас, да и в прошлом тоже. С Абоним нет никакого взаимопонимания, дружбы и любви. Расшевелить болото способна лишь жажда наживы, когда, начав получать прибыль от чьей-то придумки, оно, скрипя зубами, смиряется с изменениями, и не иначе. Поэтому любить следует только себя, как это советуют в своих книгах американские психологи. Отход от их рекомендаций, рано или поздно, неизбежно приведет к катастрофе. И Ванин я оказалась исключительно из-за своего глупого нежелания следовать советам этих умных людей, а не из-за проблем во взаимодействии с людьми. Пуф-эф-эф, надув щеки, громко выдыхает учительница. За минуту наговорила на целую повозку для вала. Твои проблемы именно из-за своего отношения к другим, а не из-за того, что слишком умная. Пока этого не поймешь, в твоей жизни ничего не изменится. Откуда вам об этом знать? Спрашиваю я, чувствуя, как начинаю злиться. Вы ведь не были со мной рядом, не видели, что происходило на самом деле, но говорите, словно вина исключительно только во мне. И почему вы разговариваете со мной без должного уважения? Я достаточно уважительна с тобою. Нет, это не так. Почитание нужно заслужить. Двух мировых премий для этого недостаточно. Награда, во многом, вопрос случая. Ты работала еще слишком мало для права на признание. И что же нужно для этого права? Прежде всего, иметь профессию. А потом, опыт работы, но не парочку внезапных побед. Опять эта чушь про тяжелый, каждодневный труд. Как они достали со своими понятиями. Делаю несколько вздохов, чтобы немного успокоиться, прежде чем поставить точку в разговоре. Слышу лишь зависть в ваших словах, с Абоним, говорю я. Зависть того, кто много работал, но никогда не был первым, и никогда не станет, потому что не создает новое, а всю свою жизнь занимается лишь пересказом кем-то придуманного. Я же, приношу в мир то, чего в нем никогда не было. Я на 100 голов выше вас, хотя не имею документов о профессии. Поэтому прошу вас относиться ко мне с подобающим уважением. Надеюсь, мои слова понятны. Замолкаю, истратив из легких последний воздух. В классе стоит оглушительная тишина. Ты, самовлюбленная эгоистка, зазнавшаяся от первого успеха, с побледневшим от гнева лицом выплевывает в меня яростными словами учительница. Ты никогда никем не станешь с таким самомнением. Выйди из класса сейчас же, отправляйся в дисциплинарную комиссию и скажи, что я выгнала тебя с урока, с превеликим удовольствием. В гробу я видала всю корейскую литературу вместе с ее учителями. Подхватив сумку с принадлежностями, брякаю ее на парту и начинаю швырять в нее учебники с тетрадями. В этот момент раздается сигнал, оповещающий завершение занятия. Блин, чуть бы пораньше. Тут же, на перемене, решительно идущую по коридору Юнми догоняет Бонсу и пристраивается сбоку. Ну ты даешь, то ли с одобрением, то ли с осуждением, восклицает она. С учителем сцепилась, молча пожимаю в ответ плечом. Ты чего такая заводная сегодня, надоели? Учит, учит. А как самих спросишь, так им и показать нечего. С Абоним напишет жалобу на твое поведение. Пусть пишет, это плохо. Твой аппа собирает голоса для помилования, а ты опять дисциплину нарушаешь. Рекомендации Занин могут оказаться очень важными. И что мне теперь, задницу всем целовать? Подумай о том, как подведешь своего аппу, если испортишь его работу. Тебе нужно молчать и делать все, что говорят, если не хочешь провести 5 лет за решеткой. Результат затеи со сбором подписи еще неизвестен. На помилование можно рассчитывать, отсидев не менее половины срока. У тебя 2 суперские награды, которые могут стать тем шансом, который выпадает раз в жизни. Если бы я оказалась на твоем месте, то стала самой примерной заключенной Анин. Иду, обдумываю услышанное. Да, все верно, веду себя неправильно. Но, блин, как же меня это все достало. А ты за что сидишь? Спрашиваю я у Бонсу, хотя такие вопросы задавать не принято. Разве не знаешь? Удивляется та. Я не спрашивала, ты не говорила. могла у кого-нибудь еще узнать, да как-то ни с кем тут особо общаться. Ты, действительно углубленная в себя штучка, хмыкает Бонсу. Хотела сказать, эгоистичная сучка, Бонсу вновь насмешливо фыркает. Да, тебе придется много постараться, прежде чем твой язык станет вежливым, констатирует она. Но, все же, настаиваю я, поскольку ответа так и не услышал. Бонсу некоторое время молча идет рядом. За убийство, глядя куда-то вперед, коротко сообщает она. Да ну, изумляюсь я. Не веришь? Поворачивает ко мне голову собеседница. Не представляю тебя с ножом, признаюсь я и добавляю. Извини, если говорю что-нибудь не то. У меня нет опыта в таких разговорах. У тебя часто, не то, соглашается собеседница. Словно до этого жила не в Корее, а где-нибудь еще. Молчу, ничего не став на это отвечать. Это был не нож, а несчастный случай, тоже помолчав, сообщает Бонсу. Несчастный случай, почему тогда ты здесь? У той девчонки были важные родители, со связями и деньгами. Понятно, я ее почти не знала. Она обидела мою подругу, и я решила с ней поговорить. Но она стала на меня наскакивать. Я ее оттолкнула, а она на ногах не удержалась, споткнулась и упала. А там камень, которым тротуар обкладывают. Она прямо затылком об его край и ударилась. Я пыталась сделать ей искусственное дыхание, когда поняла, что что-то не так. Но она умерла, еще до того, как приехала скорая. Картина ясная, ужасная, думаю я. Бонсу, похоже, крепко не повезло с ее попыткой вписаться за подругу. Конечно, при условии, что она не врет. И сколько тебе дали? Интересуюсь я. 3,5 года. Прилично, за несчастный случай. Ты мне веришь? Внимательно вглядываясь в лицо, спрашивает моя спутница. Почему я не должна этого делать? Ну, часто говорят, слишком много случайностей в одном месте. Даже не поверишь, сколько может быть сразу в одном месте этих гребаных случайностей. Ты чего такая злая сегодня? Месячные у меня, признаюсь, сделав перед этим небольшую паузу, помноженные на происходящий вокруг идиотизм и прокладки из какого-то картона. Самое подходящее настроение для убийства. ПФФФ, выдыхает Бонсу. Следи за словами. У меня есть хорошие из магазина. Возьмешь, если я поделюсь, обдумываю мысль о том, что до этого никто из девчонок не делился со мной своими запасами предметов интимной гигиены. Стремно как-то принимать, однако, боковым зрением замечаю внимательный взгляд, которым на меня смотрит Бонсу. А если отказать, тогда еще добавлю плюс 500 к формированию мнения о себе, как о высокомерной и чокнутой. Может, это что-то очень личное для женщин, вроде того, как мужики делятся сигаретами? Не, надо брать. Буду очень благодарна за твое великодушное предложение, говорю я. Пожалуйста. Я думала, ты откажешься. Почему? Ну, ты мировая звезда и все такое. Но при этом, как и я, отнюдь не радугой, заверяю я. Бонсу хихикает. А куда ты идешь? Спрашивает она. Дисциплинарная комиссия ведь в другой стороне. Хочу воплотить в жизнь совет, полученный на уроке литературы. Это который? Пошли со мной, и сама все увидишь. А комиссия? Мимо нее я не пройду. Ну тогда пошли. Дисциплинарная комиссия. Все хорошо было, говорю я, объясняя произошедшее на литературе. Спокойно занимались, отвечала Сабаним на ее вопрос. Трэш начался после моего заявления, что семантика этюдности в прозе канваниль неоднозначна. Чего? Удивляется молодая девушка в звании лейтенанта внутренней службы, принявшая меня в дисциплинарной комиссии. Семантика? Да. Если честно, то мне кажется, что у ваниль вообще нет этой самой этюдности в творчестве. Такое впечатление, что он писал исключительно под влиянием паров саджу. Однако данный автор оказался у нашей учительницы в любимчиках, и она выгнала меня из класса, использовав свой административный ресурс. Не смогла взять верх в интеллектуальном соревновании, обиделась и, психанув, отправила к вам, говорю я, чтобы уж совсем понятно было. Это правда? Повернув голову к Бонсу, спрашивает лейтенант. Да, госпожа, кивнув, с серьезным видом отвечает та. На уроке литературы был очень жаркий спор. Ее загребли со мной на пару, наткнувшись на нас двоих в коридоре. Я как в воду глядел, когда сказал, что мимо комиссии не пройти. Но подруга фишку рубит. Моментом включилась в троллинг надзирающего персонала. Свой человек, почему ты сразу не пришла сюда? Спрашивают меня. Перемена уже закончилась, когда я тебя увидела. Воплощала в жизнь совет преподавателя литературы. Ходила в музей Янин. В музей? Зачем? Безвозмездно, то есть даром, передала в экспозицию личные письма, полученные от Грэмми и Хьюга. Теперь они станут экспонатами, и всякие вновь прибывшие будут испытывать несказанную радость от того, что здесь сидела мировая знаменитость, а не только лишь всякие малолетние правонарушительницы. Девушка в звании лейтенанта внутренней службы, не отрываясь, смотрит мне в глаза так, словно хочет увидеть в них правду. Спокойно отвечаю на ее взгляд. А чего? Мне скрывать нечего. Что решил сказать, то и говорю. Так и было. Видимо, так и не сумев извлечь из меня информации, лейтенант вновь обращается за помощью к Бонсу. Да, подтверждает та. Пак Юнми передала в дар музею 3 письма. Заведующая музеем сделала необходимые записи. Поэтому и задержались, пока она оформляла. Вся перемена почти целиком и прошла. Хорошо. Принимает решение старшая. Садитесь и пишите объяснительные. Мне зачем это делать? Удивляется Бонсу. Я ведь ничего не нарушала. Пиши то, что было на уроке. По порядку. Буду сравнивать с тем, что напишет мне Пак Юнми. У меня медленно получается писать, предупреждает Бонсу. Ничего страшного. До конца рабочего дня я сегодня совершенно свободна. Очень жаль, что вы так легкомысленно относитесь к деньгам налогоплательщиков, госпожа, сокрушенно говорю я, влезая в разговор. Они думают, что вы работаете, а не полдня, совершенно свободны. В ответ получаю очень внимательный взгляд. Как понимаю, это сейчас была демонстрация семантики этюдности, спрашивает лейтенант. Да, Пак Юнми, ответить не успеваю. Дверь в кабинет открывается без стука и входит начальница Анин. Пак Юнми, почему ты здесь? Уставившись на меня, вопрошает она. С целью написания объяснительной. Объяснительную о чем? Об уроке литературы. Что же там произошло такого, что потребовалось твое творчество? Вот как раз об этом я и собираюсь написать, госпожа начальник. Перед тем, как зафиксировать случившееся на бумаге, расскажи вслух. В качестве черновика были занятия, госпожа. По заданию учительницы, я написала много сиджа, из которых ни один ей не понравился. Огорчившись, она стала тыкать в меня пальцем и при всех требовать признаться в своей бездарности. В ответ я попросила предъявить свои достижения, чтобы понять ее уровень как судьи. Не все же обладают безупречным вкусом, госпожа. Вы же понимаете, более чем, кивает Набам. И вот ты здесь. У Сабаним не оказалось никаких достижений и достаточного уровня интеллекта для победы в споре. Поняв это, она выгнала меня с занятия, отправив сюда. Замечательно. С сарказмом рявкает начальница тюрьмы. Вижу, что ты никак не уймешься. В смысле, госпожа, не могла промолчать, оставив свое мнение при себе. Она тоже могла так поступить, но не стала. Разве ученики не должны брать пример со своего учителя? Я повторила за ней, потребовала уважения к себе. Но меня выгнали с урока. Набам несколько секунд без слов смотрит на меня. Все также умолкли, замерев в ожидании того, что скажет старшая. «Хорошо», — наконец произносит она, — «пиши объяснительную, я ознакомлюсь. Потом, как закончишь, сразу садись, сочиняй текст для извинений перед преподавателями и студентами университета Йонисы». «Йонисы», — удивляюсь я, — «а что, мне нужно это делать?» «Да, приставы прислали сегодня извещение о своей готовности зафиксировать исполнение приговора суда, но я ведь и так в тюрьме, какие им еще извинения?» Привести в исполнение приговор за более тяжкое правонарушение не влечет за собой автоматического освобождения от более легких проступков. За любое противозаконное деяние гражданин несет ответственность, освободить от которой может его лишь решение суда. «Решение суда о поглощении меньшего наказания большим для тебя было?» – спрашивает Набам. «Нет», – отрицательно мотаю головой в ответ. «Не было. Значит, готовь слова раскаяния. А если я откажусь, тогда будь готова получить более суровое наказание. Судьи не любят, когда к их приговорам относятся неуважительно. Недовольно хмурюсь. Блин, теперь еще и это всплыло. Выглядит словно какое-то преследование. Могу я узнать, когда назначен день встречи с приставами?» Спрашиваю я. «На слушании по делу о беспорядках в Анин, где ты выступаешь как главная обвиняемая. Отлично. Просто отлично. Спасибо, госпожа Набам, за то, что сообщили, благодарю я, делая небольшой поклон. Но у меня нет адвоката. Тебе будет предоставлен бесплатный защитник». «Бесплатный защитник» звучит, как в анекдоте. «Здравствуйте, бесплатный доктор. Здравствуйте, безнадежный больной. А найти себе квалифицированного юриста за оставшееся время, как я понимаю, дело безнадежное. Может, там все уже решено?» Как тогда у вояк, будет ли у меня защита, не будет ли, без разницы, твари, займись объяснительной, приказывает Набом, видя, что я молчу. Так точно, отвечаю я, приступаю немедленно. Время действия, 23 января, утро, место действия, исправительное учреждение Анин. Здравствуй, Юнми, я госпожа Чо Сунсиль, слышала обо мне, не спеша отвечать, разглядываю поздоровавшуюся со мною женщину. Средних лет, ухоженное лицо, неброского цвета деловой костюм, явно пошива кого-то из лидеров рынка моды. Брендовая сумочка, на вид тоже стоимостью не 3 копейки. Сегодня меня, прямо с завтрака, зарядили на встречу с важной персоной, отстранили от всех занятий и отправили тупо ждать в камере. Это показывает, насколько действительно крута стоящая передо мною Аджума. Мне ведь запрещены посещения, пока не вынесено решение по факту драки. Даже адвокат общается со мной через стекло, а документы для подписи помещает в лоток, из которого я их забираю. А здесь общение происходит в формате тет-а-тет, без преград и строгих надзирателей. Добрый день, госпожа, рада вас видеть, здороваюсь я и отвечаю на заданный вопрос. Нет, слышу ваше имя впервые. Странно, думала, ты знаешь обо мне, я руководитель фонда «Мир», он то тебе известен. Сожалею, но нет, госпожа, какая ты нелюбопытная. Ну а президента Кореи, госпожу Гунхе, ты по телевизору видела? Да, несколько раз. Так вот, она моя лучшая подруга. Рада, что у вас есть такие знакомства, госпожа. Хм, и чего вдруг лучшая подруга первого человека в стране заинтересовалась моей персоной? Причем настолько, что самолично пришла поговорить в тюрьму. Тебе, наверное, интересно, зачем я здесь? Словно прочитав мои мысли, улыбается Аджума. Очень. Решив подыграть, отвечаю я. Хотя уж если человек пришел, то в 9 случаях из 10 он скажет, что ему нужно. Иначе на кой ему было являться? Давай, присядем. Делая жест рукой в сторону стола, предлагает Сунсиль. Хочу с тобой поговорить. Поблагодарив, усаживаюсь напротив лучшей подруги главы государства. Та, похоже, создавая напряжение, держит паузу, не спеша начинать беседу. Я спокойно, не тушуясь, терпеливо жду. Что с твоим лицом? После длительного разглядывания моего фейса, наконец, спрашивает она. Синяк у меня сейчас находится в желто-фиолетовом оттенке. Тюрьма, госпожа, боролась за свое место в иерархии. Сунсиль осуждающе качает головой. Жестокое место, говорит она. Полное грубых, злых людей. Лучше держаться от него подальше. Кто ж против-то? Только, как говорится, от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Очень справедливое замечание, поддакиваю я, демонстрируя лояльность. Я случайно познакомилась с твоим творчеством, Юнми, внимательно глядя на меня, сообщает Сунсиль, и была впечатлена уровнем твоего таланта. Благодарю вас за столь высокую оценку моего творчества, госпожа. Не скромничай, это действительно так. По моему мнению, ты сейчас одна из самых талантливых персон в корейской музыке. Аллилуйя. Ну хоть кто-то это еще признал из тех, кого я не знаю. А то все только морды корчат да говорят. Случайность. Но к чему эти дифирамбы? Знаешь, чем занимается фонд «Мир»? Нет, госпожа. Основное направление его деятельности – пропаганда корейской культуры за рубежом. Так, кажется, я знаю, чего от меня хотят. Это большая структура с мощным финансированием, которая ищет лучших представителей корейского общества, с целью дать им возможность продемонстрировать перед зарубежной аудиторией свой талант и умение. Звучит весьма завлекательно. Прямо, как мы давно мечтали, но так и не смогли. Вот, я нашла тебя, произносит Сунсиль, подводя итог своей длинной речи, и замолкает, глядя на меня. Видимо, нужно что-нибудь сказать. Ваши слова меня окрыляют, госпожа. Похоже, с ответом я угадал, поскольку на лице Аджумы появляется довольная улыбка. Я здесь, чтобы спросить тебя, не хочешь ли ты присоединиться к моему фонду? Милостиво наклонив голову, интересуется она. Светлая госпожа, но как можно это сделать? Я нахожусь в тюрьме и буду в ней еще 5 лет. Да, ты находишься в ужасающем положении. На мой взгляд, суд вынес неоправданно жестокое решение без учета твоего проступка и твоего возраста. Но приговор – это не закон вселенной. Его можно отменить или изменить. С моими возможностями это будет пусть непросто, но реально. Конечно, при условии, что ты захочешь стать участницей моего фонда. Серега, как тебе предложение поменять 5 лет тюрьмы на пожизненную каторгу, но на свободе? Очень внезапное предложение, «Госпожа, — говорю я, желая немного потянуть время с целью придумать необидный для подруги президента отказ. Но, как понимаю, требования в мир к своим претендентам высочайшие, и все, сумевшие пройти отбор, это люди экстра-класса. Смогу ли я быть с ними на одном уровне, смогу ли соответствовать? Мне будет неудобно разочаровать вас. А ты, скромная, негромко рассмеявшись, сообщает Цунсиль, не ожидал от тебя такого. Это хорошо. Плохо, когда людям в голову ударяет звездная болезнь. Насчет своего уровня не беспокойся. Обладательнице премии Грэмми и Хьюго совершенно не следует волноваться о том, на каком месте она находится. Она сама по себе уже ценность. Угу. Вот и награды всплыли. Похоже, Аджума решила загрести меня в фонд для использования в качестве доказательства его крутизны, и себя в том числе. Не, ход с ее стороны совершенно нормальный, на ее месте я поступил бы так же, здесь без обид. Остается понять, нужно ли мне это, обещает освободить от отсидки, но обещанного, как говорится, 3 года ждут. Хотя, для таких как я, президент в этой стране почти что бог, способна сотворить самой все, что захочет. По настроению. Вот будь я чоболем, тогда бы она не могла действовать по воле настроения. Хочу, милую, хочу, казню. А с семьей, владеющей всего лишь маленьким ресторанчиком, это можно делать. Есть ли смысл связываться с такой могучей теткой? Все-таки, что именно будет представлять моя деятельность? Задаю я вопрос, ожидая, пока мозг вместе с подсознанием родят совместное решение. Ничего сложного для тебя. Станешь, как и раньше, заниматься творчеством, а я побеспокоюсь о том, чтобы его результат увидели как можно больше людей в мире. А на каких условиях будет осуществляться взаимодействие между мной и фондом? Сказать честно, над конкретными условиями я пока не думала, признается Цунсиль. Узнала, в какую ты попала беду и поспешила встретиться, чтобы сообщить, что на твоей стороне есть такой человек, как я. Знаю, насколько порой бывают хрупки творческие люди и как важно своевременно оказать им поддержку, не дать погаснуть их горящему внутреннему огню. Думаю, условия будут не хуже, чем были в твоем агентстве. Твоем агентстве словно с помойки вонью пахнуло. Пф, черт принес сегодня эту Аджуму. Слов для необидного отказа в моей голове так и не появилось. Придется говорить так, как есть. Эх, получается же у меня обзаводиться недоброжелателями. Прошу прощения, госпожа Цунсиль, извиняюсь я, но я отказываюсь от сотрудничества. Аджума удивленно распахивает глаза. Почему? Помолчав несколько секунд, произносит она и делает правильную попытку догадаться. Тебе не понравились условия, и это тоже, но не только. Последнее время я много размышляла, почему все в жизни сложилось так, как сложилось, и пришла к выводу. Дело в высоком уровне моих способностей. У людей, с которыми я взаимодействовала, он был гораздо ниже. В результате, окружающие превращались для меня в оковы, не способные понять замысел, не видящие результата, который вижу я. Они спорили, чинили препятствия, создавали кучу тупых, ненужных проблем. Ушла просто масса сил на преодоление их сопротивления. Если принять ваше предложение, госпожа, то история повторится, пойдя на второй круг. Вы же не сделаете меня самой главной в своем фонде, ведь так, желаешь быть первым лицом? Если впредь не хочу впустую тратить свои силы, то да. Цунсиль несколько секунд оценивающе смотрит в ответ. Не забыла, где сейчас находишься? Интересуется она. Неужели не жалко 5 лет жизни? Почему же? Жалко. Но если откажусь от своего решения быть лидером, на воле меня ждет такая же тюрьма. Говори это, делай как сказали, будь вечно благодарна за то, что на тебя хотя бы смотрит. Зачем мне такое? Я не для того родилась, чтобы все время бороться с идиотами. Идиотами, как я понимаю, все, кто вокруг тебя, это они. Совершенно нет, госпожа. Окружающие переходят в их разряд лишь после того, как пытаются заставить меня делать правильные, в их понимании, вещи. До этого момента, по умолчанию, все люди нормальные. Цунсиль с выражением печали на лице качает головой. «Вижу, девочка, тебе в жизни уже много всего досталось», — говорит она. «Жаль, конечно, что добро вызывает у тебя подозрения и неприятие, но моей вины здесь нет. Виноваты в этом те, кто был рядом с тобой. Твое ожесточение вполне понятно, но если последуешь за ним, ничего хорошего из этого не получится. 5 лет — большой срок, проведенные в тюрьме, они уничтожат весь твой талант, превратив тебя в простую неудачницу. Другого варианта здесь быть не может. Будущее туманно и неопределенно, заявляю я. Никто не знает, что может случиться завтра. А давать прогноз на 5 лет, это вообще бессмысленно. Вижу, ты находишься в угнетенном эмоциональном состоянии, и пытаться сейчас достучаться до твоего разума бесполезно. Поэтому я не стану этого делать. Но все же, по возможности, попрошу подумать над моими словами. Пока ты будешь это делать, я постараюсь восстановить твое доверие к людям. Скоро ведь будет слушание о драке Ванин, не правда ли? Да, госпожа. Так вот, когда в суде все решится для тебя благоприятным образом, знай, я приложила к этому частичку своих сил. Хм, даже так, то ли ей это ничего не стоит, то ли я ей нужен позарез, а скорее, и то, и другое, вместе взятое. Спасибо, госпожа, за вашу заботу о моей судьбе, с поклоном благодарю я. Хотя своего решения в отношении работы в фонде лучшей подруги президента менять не намерен, но почему бы госпоже Сунсиль не дать себя проявить? Я ничего у нее не просил, сама предложила, а хоть какая-то поддержка лишней не будет совершенно. К тому же, расстаемся вроде нормально, без обид, можно и поклониться. Будь умной, Юнми, советуют мне, когда я выпрямляюсь. Обещаю хорошо подумать над моими словами. Обещаю, госпожа, отвечаю я. Позже, в кабинете начальницы Анин, я сказала госпоже Сунсиль, что подумаю над ее предложением, говорю я, закончив короткий рассказ о встрече с неожиданной посетительницей Анин. О своем отказе от сотрудничества говорить не стал, решив, что ни к чему. Передал любопытствующей госпоже Набам суть состоявшейся беседы, как говорится, в целом, и все на этом. Обещала подумать, удивляется начальница. Хочешь провести 5 лет в тюрьме? Соглашаться сразу нельзя, с выражением «вы что, не понимаете?» Глядя на собеседницу, объясняю я, не обсудив условий, не видя договора, наниматель может решить, что претендент находится в безвыходном положении. Разве ты находишься в каком-то другом положении? До сегодняшнего момента я считала твою ситуацию безнадежной, но у тебя, оказывается, есть свое видение на этот счет. Да, многое зависит от точки зрения на проблему, госпожа, уклончиво объясняю я. Начальница неодобрительно качает головой. Госпожа Сунсиль сказала, когда вновь планирует встретиться с тобой. Нет, она сказала, до встречи, и ушла. Что-то много вдруг стало у меня гостей, говорит она, взяв со стола конверт и подняв его вверх. Вот, из департамента полиции прислали. Уведомляют о твоей встрече с инспектором комиссии по делам несовершеннолетних. Госпожо Яю, Аю, удивляюсь я, ей-то зачем это надо? Пожимая плечами, Набам небрежно бросает конверт обратно на стол. Может, дело в твоих наградах, как там у вас, в шоу-индустрии делается, пиар и все такое. Пару секунд обдумываю услышанное и нахожу высказанную гипотезу, имеющую право на существование. Не представляю, как можно на мне хайпануть в текущей ситуации, но других причин для встречи не нахожу. Я могу отказаться? Спрашиваю я. Нет, это не частный вопрос, а работа комиссии по делам несовершеннолетних. Понятно. Еще, это будет шоу. Департамент уведомил, что вместе с Аю направляет Ванин свою съемочную группу из отдела взаимодействия с общественностью. Точно будет на мне баллы зарабатывать, думаю я об Аю. Хваткая девка, ни крошки не упустит из того, что можно заработать. Как бы мне поднасрать ее светлым устремлением. Серьезное учреждение, за которое я отвечаю, постепенно превращается непонятно во что, произносит Набам, глядя мне в глаза. В этом нет моей вины, не отводя взгляд, отвечаю я. Одним своим присутствием ты создаешь вокруг себя движение. Хорошо, я поняла, можешь идти. Слушаюсь, госпожа начальница. Конец 9 главы. 10-й щелчок зубами. Время действия. 23 января, вечер. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Сижу, в монитор компьютера гляжу. Указание начальницы Анин, предоставлять заключенной Пак Юнми вечернее время для работы на компьютере, исполняется сотрудниками исправительного учреждения неукоснительно. Можно даже сказать, до маразма доходит. Вот сейчас мне нет никакой необходимости проводить время в сети. Отклика от книгоиздателей не получено, поэтому отсиживать зад перед монитором бессмысленно. Но старший приказал, и надо ли оно тебе, или не надо, без разницы. Сиди и делай, раз сказано. Тюрьма, однако. Впрочем, я тоже не лыком шит. Мог ведь заняться чем-нибудь полезным, в копилку знаний себе чё-нибудь положить, но вместо этого маюсь ерундой, сетевым серфингом. Отдыхаю. День сегодня был трудный, завтра будет не менее проблемный. Вот кого не хочу лицезреть, так это Аю. Солли, Солли, Сольда. 10 Сольда, маленький деревянный человечек. На глаза попадается странно звучащее имя, вызывая воспоминания о Буратино, когда он, желая купить билет на представление в драном шатре театра Карабаса-Барабаса, толкал с рук свою прекрасную азбуку. Перехожу по ссылке, желая увидеть, как Солли демонстрирует идеальное тело, покусывая подсолнух. Интересно, какое оно, идеальное тело? Оказываюсь на странице сайта, смотрю, ну, чего-то невероятного не вижу, но сиськи вполне себе. Впрочем, при более пристальном изучении там определяется не грудь, а какое-то жуткое бюстье. Странная, в общем, композиция. Выношу окончательный вердикт, детальнее рассмотрев изображение. Какую цель преследовал фотограф, создавая образ и настроение, совершенно непонятно.